Мы просим Аллаха о близкой победе, о близкой победе на всей планете. Эй, иудеи, эй, во христиане, знайте, не будет больше пощады. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Мы маджахеды, войска Аллаха, нас вдохновляет книга Аллаха, сунна пророка, жажда джихада, все это вместе вера в Аллаха, сунна пророка, жажда джихада, все это вместе вера в Аллаха, сунна пророка, жажда джихада, все это вместе вера в Аллаха. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Мы не боимся крови и смерти, мы не боимся встречи с неверным. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, Он направляет, Он вдохновляет. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, Он направляет, Он вдохновляет. Всю нашу жизнь посвятим мы Аллаху, Он направляет, Он вдохновляет. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. На поле боя мы как хотимся, и не страшны нам ружья неверные. Мы маджахеды с крепким иманом, ведь на Аллаха мы уповаем. Мы маджахеды с крепким иманом, ведь на Аллаха мы уповаем. Мы маджахеды с крепким иманом, ведь на Аллаха мы уповаем. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вера в Аллаха, сила ислама, битва с неверным, смысл джихада. Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Мы установим на всей планете волю Аллаха, власть шариата. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.